19 марта в Хамхынском Большом театре прошло юбилейное заседание, посвященное 60-летию со дня руководства Ким Ир Сена на местах делами провинции Южный Хамгён. В его работе приняли участие работники органов партии и власти, экономических учреждений, организаций трудящихся и жителей провинции. Докладчик подчеркнул, в марте 46 года 1957 великий Ким Ир Сен несколько дней руководил на местах делами ведущих промышленных предприятий, рыбпромхоза и сельхозкооперативов, в том числе Хюнънамской фабрики химудобрений, Рюнсонского машиностроительного завода, Синпосского рыбопромышленного предприятия и ГЭС у реки Чанчжин. Его руководство послужило историческим событием, открывшим новый поворотный момент в дальнейшем улучшении и усилении партийной работы в соответствии с требованиями развивающейся действительности в экономическом развитии и улучшении жизни населения провинции. Все руководящие работники, партийные и беспартийные трудящиеся, должны крепко сплотиться вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына и активно трудиться за выполнение заветов вождей и в защиту политики партии, чтобы отметить слет передовиков эпохи Малима славными трудовыми успехами, подчеркнул докладчик.